Глава вторая. Барт. Несмотря на прохладный день, в беседке было жарко. Оливия немного успокоилась. Воздух вокруг нее перестал дрожать от палящего жара. Я знал, как сложно бывает сдержать стихийный огонь, когда он подстегнут сильными эмоциями. Мама была такой. Софи обмахивалась ладонью. Лео расстегнул мантию и рубашку до середины груди. Он так и не отпустил Оливию, все еще обнимая и прижимая к себе одной рукой. Я же предпочел просто отсесть подальше и наблюдать за происходящим со стороны. Правда, пока все молчали, пытаясь уложить в голове выданную мной информацию. Рэндалла вызвали по громкоговорителю в кабинет Шелда, так что нарушить тягучую тишину оказалось некому, а присутствующим было комфортно в ней. Хотелось закурить. Плохая привычка. Девчонкам не нравилось, когда я при них это делал. Но сейчас подобное вряд ли кого-то возмутит. Подумав немного, все же достал из кармана мантии пачку, выудил сигарету и щелкнул пальцами, наколдовывает тонкий язычок пламени. Затянулся, выпуская густой белый дым в сторону. Софи неодобрительно зыркнула на меня, но промолчала. Глянул на Олив. Она даже не пошевелилась, гипнотизируя взглядом сжатые в замок пальцы на своих коленях. «Откуда во мне столько глупой смелости, чтобы говорить такие вещи ей в лицо?» Оправдывал себя лишь тем, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Да она все равно узнала бы о нашей находке. Не от одного из нас, так от посторонних. Скрыть редкого черного шипастого дракона, класса огнедышащих, это как утаить снегопад в разгар зимы. «С чего вы взяли, что он именно Кристофа?» Наконец заговорила тихим, дрожащим голосом. Я промолчал, хотя знал ответ. После трагедии, что произошла 7 лет назад на турнире, драконов этого вида посчитали опасными, плохо обучаемыми и непредсказуемыми в стрессовых ситуациях. С тех пор их убрали с академии, оставив лишь пару для изучения класса огнедышащих. Никто не накидывал больше на их спины седла. А тот, которого обнаружили в пещере, мало того, что имел множество застаревших ран, на его лбу горела печать турнира. Значит, он когда-то был участником. Изучить более близко его не удалось. Зверь никого к себе не подпустил. Он лишь пятился глубже в пещеру и защищался, выпуская струи пламени. Он из вида черных шипастых, проговорил Лео. К тому же имеет печать. И что? Прошло много турниров. С печатью разгуливает огромное количество драконов. Если он не Кристофа, значит, чей-то еще. Но дело в том, что за последние десятилетия участник выбыл из игры лишь в тот год. Остальные под пристальным присмотром комитета. Если бы кто-то исчез, в тот же день к нам нагрянула бы комиссия ловчих, перешерстив всю территорию. Уж поверь, я прекрасно знаю, о чем говорю. Как будто нас поставили бы в известность. Мы бы даже не заметили, что кого-то разыскивают. Оливия говорила громче. В голосе так и звенело напряжение. Было видно, что она всеми силами отказывалась бередить старые раны. Лео также перешел на более громкий, не терпящий возражений тон. «Лив, я имею в виду, отец обязательно рассказал бы нам с Софи, что будет проводить поисковые работы на территории Академии. Это дракон твоего брата. Просто смирись, что в его смерти было не все чисто». Я глубоко затянулся горьким дымом, заставляя себя не вмешиваться. Друг опять переходил границу и совершенно не замечал этого. «Но это невозможно!» Олив высвободилась из объятий и вскочила с лавки. «Папа видел, как Зорга охватывает пламя. После того, как скинул Кристофа, он исчез в собственном посмертном огне. Все мы знаем, как умирают драконы. Тысячи людей были свидетелями». Лео сжал зубы. По скулам побежали желваки. Он не отличался терпеливостью, но в последнее время заводился с полоборота. Даже в те моменты, когда и психовать-то было не из-за чего. А сейчас провоцировал скандалы резкими ответами, вместо того, чтобы где-то промолчать, а где-то согласиться. Нужно вмешаться, иначе все вновь перерастет в беспричинную ссору этих двух. Мы не смогли рассмотреть его более тщательно. Я выкинул окурок в сырую желтую траву и посмотрел на Оливию. Та перестала сверлить взглядом Лео и перевела взгляд на меня, обжигая потемневший зеленью глаз. Он одичал и явно боялся нас. Чуть не спалил прямым огнем. Значит, нужно вернуться и попытаться приручить его. Ты у нас дрессировщик от Бога. Вот и вперед! — вставил Лео, резко вставая и вылетая с беседки, как ошпаренный. Софи поднялась следом, коротко обняла замершую столбом Оливию. «Не обижайся на него. Он очень за тебя переживает». Лив молчаливо отстранилась и отвернулась. Подошла к перилам, вцепилась в них. Аж костяшки побелели. Софи прикусила губу, махнула мне на прощанье и побежала догонять брата. «Да уж, если бы мне сказали, что все закончится именно так, то что тогда? Я бы все равно рассказал ей о пещере и драконе». Глубоко вздохнув, вперила взгляд в прямую напряженную спину, прикрытую рыжим золотом волос. Поднялся, сунул руки в карманы штанов и подошел ближе, замирая в шаге от нее. Я не умел утешать девчонок. Да и требовалось ли это в данной ситуации? Кто ж разберет? Шагнул вперед, останавливаясь рядом. Хочешь, сходим туда? Лео прав. Среди нас ты единственная, кто может найти подход к этому зверю. Некоторое время она просто молчала, вглядываясь в темноту осеннего леса. Затем глубоко вздохнула и запрокинула голову, подставляя лицо под скудные лучи белесого солнца. «Хочу, Барт. Очень хочу. Но боюсь убедиться в том, что это действительно Зорг. Ведь тогда смерть Кристофа окажется не просто несчастным случаем. На том турнире было не все чисто, понятно и без всяких расследований. Но стоит ли копошиться в прошлом и ворошить опасные тайны? Наверное, все же благоразумнее рассказать о находке ректору, доверить ему распутывание этого клубка. Я отвернулся, прислоняясь поясницей к перилам. Как знать, в любом случае дракон не мог просто испариться с арены и чудесным образом появиться в окрестностях Саронса 7 лет спустя. Именно сейчас, когда грядет очередной турнир, в котором, кстати, ты участвуешь. Олив перестала ловить солнечные лучики. Отступила, чтобы посмотреть на меня. Внимательно, прямо в глаза. Я не любил этот взгляд. Он слишком глубоко проникал в душу, цепляя что-то объемное и неповоротливое в самом ее центре. В такие моменты на грудь словно клали невидимый камень, сдавливающий сердце и мешающий свободно дышать. Непременно нужно сходить в ту пещеру. Только возьмем с собой Рэндала. Я не уверена, что справлюсь. Если ты не справишься, что сможет Рэндал? Она пожала плечами, отводя глаза. Его драконы слушают. В этом и я помочь могу. Забыла, кем являлись мои предки? Улыбнулся. Хотя ее неуверенность в моей подстраховке не слабо так кольнула по самому больному. Магия покорения драконов течет в крови моего рода уже много веков. Правда, пока это проявлялось лишь способностью усмирять особо буйных представителей, никак не сказываясь на их дальнейшем поведении. Хорошо, тогда отправимся после обеда. У меня сегодня 2 пары, пропустить которые никак не могу. Я молча кивнул. Толпой навещать дракона все равно было бы глупо. В идеале дрессировщик должен войти к нему в пещеру совершенно один. Но в сложившихся обстоятельствах это то же самое, что собственноручно толкнуть Оливию в лапы смертельной опасности. С другой стороны, остальные могут обидеться, что их не позвали. Видимо, оповестить Рэндала и Лео все же придется. Становиться причиной очередной ссоры меня совершенно не прельщало.